Он холостяк. Примечание возможен и дополнительный оттенок смысла. По-английски не только холостяк, но и бакалавр. Как и приведенные выше рассуждения Джо по вопросу о ценностях, эта история семейных катаклизмов вовсе не была представлена мне в том сжатом и готовом к употреблению виде, в котором я ее здесь пересказал. А случилось далее вот что. Наши ежедневные эквитации переменили характер. Теперь мы, как правило, молча и с забавной эдакой целеустремленностью скакали к нашей речушке в соснах, чтобы спокойно поговорить, и оставались там не меньше, чем час, вместо прежних 20 минут. Интересное наблюдение. Рэнни перестала говорить о чем бы то ни было серьезном на ходу. И всякое утро она седлала Тома Брауна, с видимым неудовольствием. Но ехали мы всегда в одно и то же место, дай волю лошадям, они бы наверняка и сами по привычке пошли именно туда. И должен признать, ни раз и ни два мы с Сьюзи брали инициативу на себя и шли впереди. Дома у Морганов Рэнни умолкала напрочь, покуда Джо прямо не спрашивал ее о том, как прошло утро. Он часто именно так и делал. И Рэнни мрачно врала насчет темы нашей очередной беседы. Мрачно и неуклюже. Это было не самое приятное зрелище. Джо слушал ее внимательно и чаще всего с видом весьма неопределенным. Иногда он улыбался. Возможно, он понимал, что она ему лжет. Хотя человеку, знающему истинное положение вещей, трудно оценить искусство лгущего. Однако, если и понимал, его это не слишком беспокоило. Он и впрямь был очень сильный человек. Мы с ним раз от раза ладили все лучше. Он отчаянно спорил со мной о политике, истории, музыке, цельности, логике, обо всем на свете. Мы играли с ним в теннис и в кунг-кен. Я выудил и вычистил 2-3 грамматические несогласованности из рукописи его диссертации. Весьма эксцентрического и притом блестящего труда о спасительной роли наивности и энергии в политической и экономической истории Америки. Мое отношение к Джо, к Рэнни и ко всей остальной вселенной менялась так же часто, как улыбка Лаокоона. Сегодня я был правоверный левый демократ, но завтра одна только мысль о возможности каких бы то ни было перемен приводила меня в ужас. Я был то аскет, то раблезианец, то гиперрационалист, то ярый противник всякого рационализма. И каждый раз я защищался до последнего патрона, за исключением беспогодных дней, а Джо смеялся и разбивал меня в пух и прах. Мне этот способ убивать по вечерам время казался не лишенным приятности, вот только чем ближе дело шло к концу августа, тем более мрачной делалась Рэнни, и в соснах она то принималась мне что-то доказывать, то пожимала плечами, то болтала, то плакала. Она попалась. Что до меня, я так, покуда и не разобрался, свидетельствует ли ее постоянное стремление стушеваться, уйти в тень о великой слабости или о силе столь же необычайной. Такие вещи трудно оценить, когда они работают на полную катушку. Но я, тем не менее, находил ее все более и более привлекательной, и та моя часть, которая выбрала роль наблюдателя, уже с пониманием относилась к части заинтригованной, и много еще было всяческих частей, которым вообще до всего этого не было дела. Я думаю, Главную роль для меня здесь играл тот факт, что Ренни была единственной из знакомых мне женщин, да и вообще, наверное, единственным представителем рода людского, который внимательнейшим образом вглядывался в себя и не находил там внутри ничего. В подобном случае вопрос